24. Форт, показавшийся на горизонте, напомнил мне об одной проблеме. У коменданта было прямое сообщение с Трамантом с помощью почтовых птиц, и я не считал его своим союзником, не только из-за того, что он шурин начальника порта Траманта, но и чисто интуитивно подозревал какую-то измену, а интуиция бешеного пса подводила редко. Впрочем, зачем ходить вокруг да около? Лиана мне кое-что рассказала из того, что ей удалось выяснить через свои связи в метрополии. Комендант попался на растрате в каком-то имперском хозяйстве и был сослан в Шаму несколько лет назад, так что доверия никак не заслуживал. Рифин попросил меня передать для отправки в метрополию письмо, которое мы составили вместе, предварительный отчет о сражении, с известием о тяжелейшей утрате, постигшей империю, в лице ее славного командора Юнгира Юстига, павшего на поле брани как настоящий герой. Покойся с миром. Подсчет огромных потерь якобы продолжается и займет несколько дней, но враг из северных степей полностью разбит. Доблестные воины корпуса, оставшиеся в живых, продолжают преследование разрозненных групп степняков. Помощь пока не нужна. Ожидайте более подробного отчета, как только все закончится нашей полной и безоговорочной победой. Искренне ваш, наместник Рифин. Письмо я решил отправить в обычном порядке почтовым соколам коменданта, но в дальнейшем этот канал нужно перекрыть. Не хватало мне здесь имперских шпионов. Рифину ничего говорить не стал. Теперь, когда он решил передать мне командование на южном направлении, вопросы контрразведки я буду решать сам. Другое дело, что назначение нового коменданта надо будет потом согласовать с Рифином. «Кенегачей!» — приказал я. «Догоняйте Джея! Отдашь ему коней казарбов, пусть отведет к Трогеру. Только одного нам оставь, пригодится. Сам с парнями жди нас в базовом лагере. Поставьте палатки и заготовьте побольше дров». «Есть, босс», — четко ответил Книгачей, и они отправились дальше. «Я из него солдата сделаю. Уже видно прогресс». Мы вчетвером повернули к форту. «Мара», — шепнул я, — «лети к деду. Предупреди, что я хочу поговорить с ним наедине. Эта рожа с фальшивой улыбкой мне совсем не нравится. Теперь я был уверен». Комендант прибежал встречать нас и снова пригласил меня к столу. Хлеб, соль, грибочки, огурчики. Еще травит между делом. Но я сказал, что ближе к вечеру вполне возможно воспользуюсь его приглашением. Потом я сделал скорбное лицо и объявил о смерти Юстига. Отдал коменданту письмо для отправки в Трамант. Лёку и Болтуну приказал проследить за отправкой. Комендант спорить не стал и повел их за собой к почтовой голубятне. Мы же поехали к шаману. Ворота были открыты, Марвин остался во дворе и занялся лошадьми. Я вошел в дом. Мара сидела на диване и играла с котом. Шаман встретил меня у двери и крепко пожал руку. «Вижу, морщины появились у тебя на челе», — с улыбкой произнес он. «Какую думу думаешь?» «Проходи, чем могу помочь, все сделаю». Мара схватила кота в охапку и ушла в другую комнату. «Не доверяю я местному коменданту». Сходу перешел я к делу. «Если предположить, что он внезапно уехал к сестре в Трамант, кого можно было бы назначить на его место?» Шаман посмотрел на меня задумчиво и усмехнулся. «Конечно, скрыть от него не получится, но я и не скрывал свои намерения». «К сестре, говоришь, внезапно?» Шаман собрал отполированные временем кости какого-то мелкого животного, лежащие рядом на табурете, в черный стакан, и потряс, прислушиваясь. Резким движением высыпал их на стол, посмотрел, наклонив голову в одну сторону, в другую. «Лучше бы ему туда не ездить. В дороге всякое может случиться. Разбойники, хонгары». «Хонгар, точно. И никаких концов. Я начал придумывать благовидные предлоги для совместной прогулки с комендантом поближе к горам». Шаман покачал головой. «Пусть пока посидит на своем месте», — сказал он. «Поручи кому-нибудь из своих солдат смотреть за голубятней, проверять все письма. Тогда комендант поймет и сам соберет вещички». Вариант, конечно, неплохой, но какой-то сложный. По мне, так гораздо надежнее избавиться от дискомфорта простым решением. Нет человека — нет проблемы. Но спорить с шаманом не хотелось. «Зачем лишний грех на душу брать?» — спросил он. «Ну, при моих грехах одним больше, одним меньше, особой разницы нет. К тому же никакой-то не грех, а игра на упреждение. Это шахматы, а не шашки. Гораздо больший грех — это, зная источник потенциальной опасности, ничего не предпринять, чтобы отвести угрозу от близких мне людей». «Ладно, пусть пока посидит», — временно согласился я. «Но вопрос рано или поздно решится, так кого на его место?» Шаман снова собрал кости и начал трясти стакан. Тряс он его на этот раз долго. Мне показалось, кости стучат внутри моей головы. На заснеженном плато в незнакомых мне горах, высоченные пики которых окружали меня с трех сторон, вдалеке горел большой костер, вокруг которого сидели какие-то длиннобородые старцы. Я в темноте шел к костру против ветра, задыхаясь от его сильных порывов. Запах прелой травы, которую старики бросали в огонь, дурманил, и едкий дым щипал глаза. «Присядь, незнакомец», — натреснутым голосом сказал самый древний, когда я подошел. «Далеко ли путь держишь?» Я уселся сбоку, так чтобы дым не летел в лицо, но ветер вдруг стих, и запах горькой травы сменился приятным ароматом медовухи. Куда держу путь, я не знал. Мне протянули чашку горячего напитка, и я согрел руки. Пригубил немного и понял, что никуда уже не иду. Я пришел, и здесь мое место отныне и во веки веков. «Нет, парень, ты еще молодой», — сказал мне старец. «Успеешь тут посидеть. Но раз пришел, то спрашивай, что ты хочешь узнать». «Можно спросить все, что угодно». Рой мыслей поднялся и закружился вихрем. «Столько всего надо спросить». «Ты пей, пей», — сказал мне другой старец, сидевший напротив. «Согрейся, успокойся». Я последовал его совету. После третьего глотка в самом деле согрелся и успокоился. Все вопросы куда-то улетучились, в голове стало пусто и светло. «Вот видишь», — пробасил третий, тот, что дал мне чашку. «Важных вопросов не так уж и много. Действительно важных». Я сосредоточился, стараясь вспомнить, как здесь оказался. «На своем пути помни, кто ты и откуда идешь», — сказал старший. «Если ты воин, то делай то, что следует делать воину для того, чтобы победить. Все просто». Тут я вспомнил, кто я, и открыл глаза. Мара играла с котом. Ее дед звал Марвина к столу, высунувшись в открытую дверь. Рядом со мной сидел старший зять шамана по имени Кавва. «Так вот, я и говорю, что надо у людей сначала спросить». Продолжал он что-то горячо мне объяснять, стуча кулаком по ладони. «А не так, как наш комендант. Он сам не ведает, что творит. Это потому что присланный. Мы-то здесь 500 лет живем. Предки наши и форты, и Карханес построили. О людях надо думать в первую очередь». Не понимая, о чем идет речь, я лишь согласно кивал. Вот и кандидат подходящий. А то, что шаман против моих методов, так это все лирика. Фриха тогда сказала мне, что надо слушать свое сердце. И старцы вот тоже поддержали. «Кто они, интересно?» — спросил шамана. «Я не знаю, где ты был в прошлый раз», — развел он руки. «И не знаю, где был сейчас. Я всего лишь посредник между мирами». Когда прощались, шаман заключил меня в объятия. «Надеюсь, я тебе помог?» — спросил он. «Да, огромное спасибо». «Приезжай в любое время», — сказал шаман. «Всегда рад тебя видеть». Мы пожали руки с ним и Кавой, пока ничего не стал им говорить. Когда придет время, тогда и скажу. А может, они и без меня сами разберутся. Мужики серьезные, хозяйственные и ответственные. «Мара, оставайся», — приказал шаман внучке. «Завтра все вернутся из Эртуза, тогда и полетишь». Она взглянула на меня, я кивнул. «Особые дела, детка». Мара улыбнулась, погладила арму и помахала нам с Марвином. Он сказал, ждет из Троманта человека с птицами, а то этот сокол последний оставался», — доложил Люк. «Из-за монстров и казармов давно никто не привозил». «Это хорошо. Это нам на руку. Последний сокол улетел, и теперь, пока других не привезут, время есть. Зачем я сам себя притормаживаю? Нет времени. Завтра из Эртуза караван придет, и там наверняка посыльный. А потом у меня других дел будет не в проворот». Болтун, уже зная задачу, нашел большой холчевый мешок, а Люк обернул свой стальной кистень толстой тряпкой. Я поднялся на стену, чтобы поговорить с Крюком. «Ты на чьей стороне, Крюк?» — спросил я его вместо приветствия. Он улыбнулся щербатым ртом, как будто ждал этот вопрос. «На твои, Кранц», — ответил он уверенно. «Хороший ответ, правильный. Мне нужен человек на катапульту», — сказал я ему. «Точнее, на батарею из нескольких катапульт с зажигательными снарядами. Ты как, готов?» «Конечно», — с готовностью ответил Крюк. «С радостью. Куда, в Карханес?» «Нет, там в ближайшее время не понадобятся катапульты. Планирую разместить их на высоком берегу Баздаривы». «Против гоблинов?» «Против любых врагов, которые могут приплыть в Дельту», — ответил я. «Это секретная информация». «Я понял», — сказал Крюк. «Никому ни слова не скажу». «Лошадь у тебя есть?» «Конечно». «Хорошо. Либо Марвин, либо Люк приедут за тобой, когда придет время. Будь готов». «Сразу, конечно, никто не приплывет. Пока опомнятся, пока запрягать будут. Но позиции надо выбирать немедленно. Укрепить и перевести туда часть катапульт из Карханеса». Решив этот вопрос, мы приступили к следующему. Как раз стемнело, и как по заказу, моему, конечно, тучи закрыли луну. «Люк, Болтун, займите позицию». Они прошли в тень у стены. Часовые собрались у башни над главными воротами, и моих парней никто не видел. «Марвин, вызови его на дальнюю сторону», — сказал я. «Якобы снова ожидается нападение монстров, и надо обсудить, какие меры принять. Там никого нет, все делаем быстро». Марвин ушел за комендантом, а я повел арму в поводу к главным воротам. По дороге встретил знакомого мальчишку, который в ту ночь метко стрелял из лука. «Крысобой, возьми меня к себе», — попросил он, поздоровавшись. «Сколько тебе лет?» 14. «Он еще наверняка накинул годик. В принципе, бойкий парень, мне пригодится. За домом присматривать для начала. В Карханесе всегда дело найдется». «А звать как?» «Брук». «На обратном пути Брук заберу в Карханес. Если ты приведешь родителей, и они скажут, что не против». «Мать не будет против. Она вас уважает. Так сама и говорит, что хорошо бы мне в ваш отряд попасть, когда подрасту. Отца у меня нет», — сказал он. «Ладно, через пару дней заеду», — решил я. «Но мать все равно приведи». «Мальчишка еще». Брук подпрыгнул и радостный побежал домой рассказывать матери и сестре о своей удаче. Как раз в этот момент мимо нас проехали два солдата в шлемах с опущенными забралами. Эти бойцы походили на Люка и Болтуна, но на 100% я бы не поручился, потому что не помню, чтобы у них был конь казарбов, нагруженный каким-то тюком, похожим на толстый ковер. Я равнодушно отвернулся и заговорил с двумя женщинами о погоде и этой треклятой ночной сырости. К нам неспешным шагом подъехал Марвин. «Где ты ездишь?» — спросил я. «Провожал коменданта домой», — скромно ответил он. Я попрощался с женщинами, махнул на прощание Крюку и двум часовым на башне, и мы с Марвином выехали за ворота. Мы долго ехали шагом по основной дороге в сторону Эртуза, искоса поглядывая на Люка и Болтуна, спешно скачущих к холмам. «Все прошло гладко», — отчитался Марвин, улыбаясь. Мы начали подниматься по боковой лестнице на стену, когда комендант вдруг упал и потерял сознание. Там тень, ни черта не видно. Смотрю, его уже упаковывали в мешок какие-то темные личности. Я усмехнулся. Рука у Люка тяжелая, особенно если с кистенем. Когда форт пропал из виду, мы съехали с дороги и быстрой рысью догнали парней. Через пару часов у подножия одной из высоких гор в багровом свете, вышедшей из-за туч полной луны, мы остановились и распаковали коменданта. Понемногу он пришел в себя и сел, озираясь. «По моим сведениям, из надежного источника», — начал я строго, — «ты вор, негодяй и подхалим, мечтал вернуться в Тромант после ссылки в форт. Поэтому, чтобы выслужиться, разнюхивал разные секреты Риффина и доносил своим хозяевам из числа приближенных императора». Глазки его забегали, рыхлый подбородок задрожал, но кричать бесполезно, никто не услышит, кроме Хонгера. «Вы ничего не докажете», — злобно сказал он. «Я буду жаловаться на ваше самоуправство». Говорит так, словно у нас тут правовое государство. Еще адвоката потребует. «Назовешь имена, кто тебе доносил, тогда получишь шанс», — продолжал я. «Отделаешься тюрьмой». Несмотря на то, что местные ругательства я знал, но они звучали как абракадабра, так что я ничего не понял из того, что вылетело из его рта. Марвин вытянул коменданта плетью, тот завыл и кинулся бежать, почему-то в гору. Марвин покачал головой. «Вот идиот», — сказал он. «Что с такого возьмешь?» Мы с интересом смотрели, как он карабкается вверх по склону, чертыхаясь и падая. «Тромант хочет», — съехидничал Люк. «Пешком через горы и по воде», — сказал Марвин. Болтун мрачно смотрел, не сказав за весь день и пары слов. Хонгар спикировал стремительной тенью и ударил клювом по голове коменданта. Тот сразу обмяк и повалился на землю. Хонгар схватил его когтями за плечи и хищно оглянулся в нашу сторону. «Мы не против», — крикнул Марвин. Люк засмеялся, а Болтун снял шлем и почесал голову в том месте, куда попал клюв коменданту. Хонгар взлетел и быстро скрылся за вершиной горы. Шаман был прав, не стоило коменданту шляться ночью, где попало. Подъезжая к базовому лагерю, я увидел, что книга Чей не спал, и вышел навстречу. «Джей сделал две ходки», — доложил он. «Только что уехал обратно к Тругеру». Мы спешились и осмотрели 180 новеньких арбалетов, аккуратно сложенных на палаточном тенте и укрытых разлапистыми ветками. «Райан тоже приезжал в первую ходку», — продолжил докладывать книга Чей. Трогер передал, что с помощниками выйдет на 30 штук в час. Джей сказал, что уже растопили домны в соседних помещениях. «Отлично, мы управимся быстрее, чем я предполагал. Если Джей недавно уехал, можно не торопиться. Отправимся к Трогеру с утра». Я распорядился удвоить число часовых и пошел спать. Марвин, как всегда, первым делом расседлал Арму и Уну и повел их к незамерзающей, благодаря вулкану, реке. Я засунул мешок с золотом под голову и сразу уснул. То ли из-за этого золота, то ли из-за матового металла новых арбалетов, или просто так ей захотелось, во сне ко мне явилась Хильда в своем сверкающем серебристом скафандре. Она смотрела на меня сверху вниз своими черными бездонными глазами, зависнув на высоте 5 метров, а я стоял у одной из катапульт в редуте на берегу Баздаривы. «Привет, солдат». Она поздоровалась со своей фирменной хрипотцой. «Вижу, дела идут неплохо. Ты заезжал в тот скит?» «Привет, Алысяга. Да, по пути я оказалась». «Видел мое послание?» «Значит, все-таки оно было адресовано мне». «Да, Мара его первая заметила». «О Маре не беспокойся. У нее целая жизнь впереди», — сказала Хильда. «Кто-то должен был перевести тебе надпись». «Я и не беспокоюсь. Она же избранная». Я улыбнулся. Мне было радостно услышать, что Мара под защитой Алысяги. «Ты не слишком привязывайся к ней», — вдруг сказала она серьезно. «И к другим людям, и троллям». Где-то в небесах прозвенел звоночек. Или мне показалось? «Это почему?» Глупый вопрос, но я не удержался. «Потому что ты уже сделал достаточно в этом мире, и можешь скоро понадобиться мне в другом». От неожиданности я потерял дар речи. Я только начал. Я ничего еще не сделал в этом мире. «Ты же не заберешь меня вот так, без предупреждения», — наконец выдавил я. «Мне надо закончить дела. Много дел. Дай мне время». «Время?» — спросила Хильда. «Это понятие относительное. Для меня его не существует. Просто помни о смерти». Проснулся я от легкого толчка. Марвин, как всегда, свежий и бодрый, хотя спал всего ничего, сказал. «Завтрак готов, босс». Аппетита у меня не было. Но, поразмыслив, что во сне я успел построить каменные редуты на берегу Баздаривы и установить катапульты, немного расслабился. Время — понятие относительное. Может, у меня в запасе еще лет 10? Чего я раньше времени нервничаю? Поэтому я все же съел полоску вяленого мяса и запил душистым чаем из трав. Кашу отдал Арме, она могла есть ее в неограниченных количествах. Хильда ничего не сказала про лошадей. Значит ли это, что я смогу забрать Арму с собой? Было бы здорово. Я закинул мешок с золотом на коня Казарба, сел в седло и погладил Арму по шее. «Поедешь со мной в новый мир, красотка».